Глава 19. Как социализм потерпел поражение. Что же происходило за двое суток до этого в 100 километрах от Омска, в совхозе «Победа социализма»? Там, где эта его победа выразилась в рабстве на маковых плантациях. После быстрой схватки у ворот и молниеносного отъезда джипа с двумя пленниками, причем Леша сел к ним в кузов, а Саня за руль, постепенно просыпался поселок. Вышла заспанная тетка и стала с грохотом снимать засов с заржавленной дверцы киоска, когда-то выкрашенного зеленой краской. На нем было написано «Продукты». Причем после утраты двух букв вывеска бурчала нечленораздельно «ПРДКТЫ». На открывшееся же взором витрине ничего не обнаружилось, кроме спичек, пачек соли и бутылок с этикеткой «Уксус». Женя, Том и Мячик уже вышли из «Волги» и двинулись к киоску. Ключи от «Волги» Саня с Лешей, уезжая, оставили часовому. Он начал осторожно выводить машину из переулка поближе к шлагбауму, туда, где несколько часов назад произошла его встреча с однополчанами, встреча, которая привела к революционному перевороту, совершенному в поселке на его глазах и с его прямым участием. Он не мог еще от этого опомниться. «Молока у вас можно купить?» — спросила Женя у тетки, водрузившейся в глубине киоска за деревянным некрашенным прилавком. Тетка возрилась на нее с таким видом, будто Женя сказала: «Алмазов грамм 50 не взвесите?» «Чего? Молоко не продают, его на производстве выдают, по талонам». «По каким талонам?» «По маковым, по каким же еще? Кто сколько маку собрал?» Часовой потянул Женю от киоска. Том, который уже понял все обстоятельства, сказал озабоченно: «Наверное, надо людям объяснить все-таки что-то. Политинформацию хочешь провесть?» — ухмыльнулся часовой. Том хоть и не знал толком, что это такое, но на знакомую часть слова «информация» согласно мотнул головой. «Давай!» Часовой приходил понемногу в себя. «Сейчас соберем людей. Я и сам не против узнать, что к чему. А то все годы больше слухами питаюсь. Только витрины да рекламу вижу, когда в город эти...» Он мотнул головой в сторону дороги, по которой джип умчал этих. «Меня берут сеструху навестить. Или когда хорону ехать лень, сторожить поселок остается. Тогда я сопровождающим. Вижу, что город весь другой. А только же мимо едем, нигде не останавливаемся, не говорю ни с кем. И все равно непонятно, что за жизнь-то теперь? От сестры тоже много не узнаешь. Только о здоровье ее поговорить успеваем. А сюда вернусь, так через неделю уже кажется, что вся Россия так и живет еще при Брежневе». Часовой все еще говорил про разворачивающуюся много лет здесь, в поселке, жизнь, если это слово сюда подходит, в настоящем времени. Хотя сегодня утром она совершенно определенно перешла во время навсегда прошедшее. Через час в доме, под выгоревшим красным полотнищем, с еле различимыми белыми буквами «Агитпункт», сидели и слушали Тома все жители поселка, включая малых детей. С утра они уже, как обычно, наживались маку и были под легким кайфом. Никто из здешних жителей не представлял себе, что там, на воле. В любом месте любого города или поселка можно пойти в магазин и купить все, что хочешь, были бы деньги. В том году, когда их отгородили от мира, купить почти ничего было нельзя, только с большими трудами достать. Человека, идущего с полной авоськой или прозрачным пакетом продуктов, провожали завистливыми взглядами. «Вот мужик, где-то еды достал!» Рассказ Тома они воспринимали как сказку. и весело смеялись выдумки симпатичного подростка. Артисты к ним никогда не приезжали, и они были рады неожиданному развлечению, тем более что часовой сказал: «Сегодня выходной, работать никто не будет». А Женя, хоть ей интересно было посмотреть, как будут люди, попавшие в доисторический период, реагировать на пришельцев из современной цивилизации, выскользнула из агитпункта с ковриком, бутылкой воды и полотенцем в пакете. Она искала какой-нибудь тихий закоулок. Ей казалось, уже все тело ноет без привычных ежедневных тренировок. Устроившись под тенистым деревом за чьим-то невысоким заборчиком, постелив коврик на мягкую, все еще сочную траву, Женя быстро разулась и, вытянув руки по швам, поклонилась воображаемому гимнастическому залу. Встав в позицию фудо-дачи, она вращала головой, затем попеременно одной и другой стопой, голенью, горизонтально, голенью вертикально, на пятках колени прямые, на носках колени согнутые и наклоны, наклоны, касаясь земли всей ладонью и даже локтями. Женя радовалась, что это ее любимое упражнение дается по-прежнему легко. Она улеглась на коврике на живот, оперлась обеими ладонями и стала распрямлять руки, откидываясь спиной назад. Это шло легко, как и пружинистые движения на одной ноге, а другая на довольно высокой, выше ее пояса, ветке. И самые разные наклоны, сидя с вытянутыми ногами, и отжимания от земли кулаками и пальцами. И главное, на растяжку мышц внутренней стороны ног. И вот тут Женя прямо-таки с ужасом почувствовала, что когда качает на широко расставленных ногах эти мышцы, то они натягиваются с легкой болезненностью. Она мстительно думала про себя: «Скоро буду, как Ниночка, охать и стонать, будто мне укол делают». Раз — и не на коврике, а прямо по шелковистой траве скользнула Женя на шпагат. Получилось все-таки легко, не все еще потеряно. Потом, снова усевшись на коврике и расставив ноги циркулем, она долго колотила себя костяшками пальцев и ребрами ладоней по внутренней стороне ног, расслабляла мышцы. Горячего же душа здесь не было, впрочем, и холодного тоже. Но это уже не было предусмотрено. Оглядевшись по сторонам, она мгновенно разделась до пояса, облилась из бутылки, растерлась полотенцем, натянула также мгновенно свою любимую темно-зеленую маечку с маленьким дракончиком и побежала в агитпункт, будто заново родившись по одному из любимых бабушкиных выражений. Том как раз в это время рассказывал, как многие российские школьники ездят за границу, живут там в семьях англичан или итальянцев, чтобы лучше изучить язык, а те приезжают потом в Россию, живут тоже в наших семьях. Мячик сидел в первом ряду, приоткрыв рот. «Из их Оглухина никто пока к итальянцам не ездил, и из Италии в Оглухина никто не наезжал. Он, конечно, в отличие от жителей поселка, много чего видел по телеку, но все равно слушать Тома ему было жутко интересно». Женя все, что Том рассказывал, знала не хуже его. Она сидела и думала о своем, а именно о том, что же будет с детьми, которых в зале насчитала она 10 человек. Было им лет по 9-12. В школе они не учились, про жизнь за пределами их поселка ничего не знали и сейчас вряд ли что поняли. А неугомонная бабка выкрикивала: «Зачем это советским детям к капиталистам-то ездить, а? Чего они там наберутся? Заразы только!» А Том продолжал рассказывать, что открыто множество частных магазинов, других же государственных больше нет вообще. «Частники-то откуда взялись? Посадят их!» — пророчила бабка. что за колбасой или детской обувью в Москву ни из Тулы, ни еще откуда никто больше не ездит. Все везде есть. Ну, этому и молодые не верили. Махали рукой и отворачивались с видом. Чеши, чеши языком, если тебе делать нечего. Ну, правду же вам говорю. Везде и все продается, от сникерсов до компьютеров. «Какие сникерсы? Юнкерсы, что ли?» — выкрикнул старик. Немецкие самолеты и юнкерсы еще свежи были в его памяти, с военного детства. А про сникерсы он не слыхивал, как и про компьютеры. «Есть такие люди, их челноками называют», — повествовал Том, уже войдя во вкус социально-экономической лекции. Как челнок в ткацком станке или в швейной машине, значит, снуют туда-сюда. Едут за границу с большими легкими складными сумками. Сейчас такие делают. Там набивают их купленными дешевыми товарами. Ну, там майки, трусы, платья, халаты, свитера разные, ветровки, обувь, конечно, тоже, кроссовки там всякие. И возвращаются домой. Ну, конечно, на таможне отстегивают сколько надо, чтоб весь товар не отобрали. Коррупция у нас есть, конечно, и очень даже большая. Приезжают и в России всем этим торгуют. «Где торгуют-то?» — выкрикивали ошарашенные женщины. А мужики только сплевывали, нехорошо улыбаясь. Слово «коррупция» явно никто не знал, но и спрашивать не торопились. «На огромных вещевых рынках. Подороже, конечно, продают, чем купили, но все-таки довольно дешево. Моя мама все там покупает», — повествовал Том. «Так это ж спекулянты! За это ж сажают!» — опять подала голос шепелявая бабка. «Нет, теперь это слово «спекуляция» даже и не употребляется. У нас считается, что человек имеет право заработать на том, что он купил, перевез к покупателю поближе и перепродает. Это ведь всем удобно. Мама моя сама в Китае за кроссовками для меня все равно не поедет. Что же мне, без обуви оставаться? В магазинах дорого все-таки». Слушатели уже ошалело молчали. «Вообще-то, кому заработать надо, те тоже едут за границу. Но и к нам, в Москву, в Подмосковье на заработки приезжают из других стран украинцы, белорусы, узбеки». «Какие такие другие страны?» — воскликнула неугомонная бабка. «Узбеки-то у нас живут, а белорусы в Минске тоже у нас». «Да нет, не у нас. Украина с Белоруссией тоже отделилась давно». «Куда отделились? Кто им даст-то? Брешешь ты все!» «А со спортом как?» — выкрикнул кто-то. «Хоккеисты все в Канаде теперь играют», — Том хотел добавить. «Задрафтованные НХЛ», но вовремя сообразил, что этих слов здесь не знают. И гонорары свои тоже там получают. Некоторые по 50 миллионов долларов. Кто-то оглушительно свистнул, и раздалось восклицание: «Будет тебе не дело-то говорить!» И еще: «А как он доллара-то на рубли поменяет? За фарцовку-то вообще вплоть до высшей меры!» «Никаких фарцовщиков у нас больше нет, и высшей меры тоже нет», — продолжал осведомленный Том. «Про то, как советская власть поступала с людьми, торговавшими долларами, он знал и от мамы, и от отца. Доллары меняют официально, в Сбербанках или в специальных пунктах обмена, в некоторых вообще круглосуточно». «Быть того не может», — твердо сказал бородатый старик. «У меня младший брат, чемпион по боксу был, так его из-за 10 долларов сажать собирались. Тренер спас». «Боксеры тоже в других странах тренируются, валюту разных стран привозят. Здесь у нас любую поменять можно», — невозмутимо продолжал Том. Его дело было сообщить информацию А там уж хочешь — верь, хочешь — не верь. «Где здесь-то?» — выкрикнул женский голос. «Как где? У нас в России, где мы с вами живем». «Не знаю, где ты живешь. Мы в Советском Союзе живем. Чего ты сказки-то нам рассказываешь?» «А, например, какие книги сейчас выходят?» Вообще никто Тома не спросил. Похоже было, что здесь ничего не читают.